Глава 25. Кори. Мы ехали обратно в Санта-Монику. Я старался не делать резких поворотов и не давить на газ сильнее даже тогда, когда это позволяло движение на дороге. Я прокручивал в голове разговор с Алекс за обедом. «Ты спас мне жизнь». Мои руки крепче сжали руль. Вот почему она такая великодушная. Это единственная причина. «Нет», — с горечью подумал я. Ее психотерапевт тоже дал ей повод. «А чего ты ожидал?» «Не знаю, чего я ожидал, но я надеялся, что это нечто большее, чем благодарность или какой-нибудь клинический диагноз. Если она поблагодарит меня еще раз, я сойду с ума». Я взглянул на Алекс, изучая каждую ее клеточку. Ее профиль был потрясающим. Маленький, слегка вздернутый нос с россыпью веснушек, мягкий подбородок, высокие скулы. И ее глаза, похожие на небо, когда солнце пробивается сквозь облака. Почему все уже так сложно? Ради всего святого, это только первый день. А может, ее психотерапевт все-таки прав? В чем еще могла быть причина того, почему я не мог выбросить ее из своих мыслей, когда был вдали от нее? Или почему не мог отвести от нее взгляд, когда мы были вместе? В нас не было смысла. Она была не в моем вкусе. Она была слишком чопорной, слишком изящной. Но мои мысли возвращались снова и снова не к тем чертовски невероятным 10 минутам во время ограбления банка, когда я взял ее на столе, а к поездке на скорой помощи из банка. Даже во время удушающей агонии на грани жизни и смерти что-то внутри меня перевернулось, когда Алекс держала меня за руку и умоляла не покидать ее. Нет, такой поток мыслей был опасен и причинял только боль. Все, что нужно было сейчас сделать, это привести в порядок жилье для проверки органами опеки. Я свернул на подъездную дорожку и принялся разгружать грузовик. Мы с Алекс перенесли комод, каркас кровати и письменный стол на задний двор, а банки краски, лавандовой и бледно-зеленой, и грунтовку в гостевую комнату. У меня есть всякие кисточки, валики и прочее в подсобке на заднем дворе, сказала Алекс. И брезент тоже, наверное, с тех пор, как я покрасила гостиную. Она была отвратительного оранжевого цвета, когда я купила дом. Это надо было видеть. Выглядело как наркопритон из 70-х. Войдя в дом, мы осмотрели свободную комнату. Алекс уже вынесла все, кроме мебели. Вместе мы перенесли футон и стол на большой, почти пустой чердак, куда вела лестница из кухни. Затем мы расстелили брезент и приступили к покраске. Мне было легче разговаривать с ней, когда я был погружен в работу, ведь это отвлекало меня от моих мыслей. Мы легко и непринужденно болтали о самых разных вещах без всякого напряжения, в отличие от разговоров с Джорджией. У Джорджии, казалось, всегда и на все был ответ, готовый сорваться с языка. Алекс же действительно слушала. И она не смотрела на меня ни злобно, ни с опущенными губами в вечном неодобрении. К сумеркам первые слои краски уже подсохли. Мы покрасили три стены в лавандовый цвет и одну в бледно-зеленый в качестве акцента. «Неплохо», — оценила Алекс, осматривая нашу работу и выгнув бровь. «Такое чувство, словно ты уже занимался этим раньше». «Один или два раза», — сказал я. «Ты сама неплохо справилась. Хотя мне кажется, что на твоей рубашке больше краски, чем на стене». Алекс взглянула на свою запачканную одежду. Я с головой погрузилась в работу. «Я заметил. Будешь ужинать?» — спросила Алекс, направляясь на кухню. «Я бы не стала готовить даже с дулом у виска, но мы можем заказать пиццу, либо сычуаньскую». Ее телефон зазвонил, и улыбка сползла с ее лица, точно бумажная маска, когда она прочитала, кто звонит. «Это Дрю. Я... подожди». Она направилась в свою спальню. «Дрю? Привет. Да, я в порядке. Передай своему жениху привет от нового соседа по комнате». С горечью подумал я, игнорируя щемящее чувство в груди. Я побрел на кухню и осмотрелся. В шкафах не было даже самого необходимого для приготовления еды. Холодильник был пуст, за исключением нескольких упаковок йогурта, бутылок воды и расфасованного салата. Алекс не шутила насчет готовки, и она все еще разговаривала по телефону с Дрю. Я вышел во двор и направился к гидромассажной ванне. В ней была неисправность, которую я мог устранить. Я осмотрел панель сбоку и понял, что это не займет много времени. По-видимому, нужно восстановить несколько соединений. Я поднял тяжелую кожаную крышку с двумя клапанами. В ванной не было воды, но она все еще была относительно чистой, и если ее промыть и наполнить, она будет работать просто отлично. Я кивнул сам себе, и как раз в этот момент появилась Алекс. «Обнаружил поломку?» — спросила она с напряженной улыбкой. «Да», — ответил я. «Мелочи. Для ванны сейчас жарковато, но думаю, что Келли понравится. Она никогда не принимала гидромассажную ванну. Не возражаешь, если я приведу ее в рабочее состояние?» «Ты шутишь?» Это была одна из первых вещей, которую я установила, когда переехала, и я почти никогда ею не пользовалась. Было бы здорово, если бы ты смог ее починить. Алекс выжидающе смотрела на меня, покачиваясь на каблуках. «Что?» «Я просто стою, а не благодарю тебя», — сказала она. «Я знаю, как ты это ненавидишь». Я слабо улыбнулся. «Ты сказала ему?» «Сказала, кому и что?» «Сказала Дрю, что я остаюсь у тебя». «А почему бы и нет?» Алекс большим пальцем стерла невидимую отметину с крышки ванны. Я кивнул. «Нет причин не рассказывать». «Итак», — сказала она после недолгого молчания. «Что насчет ужина?» «И вот так просто я должен был уйти». Было легко в течение всего дня делать вид, что у нее нет жениха, но достаточно было одного телефонного звонка, и он тут как тут. «Мне нужно к Вику забрать остальные вещи». «О, конечно». Ее улыбка погасла. «Я ненадолго», — быстро добавил я. «Максимум час». «Нет, нет, не торопись», — так же быстро сказала она. «Я закажу пиццу, как раз к твоему возвращению. Или ты можешь поесть немного позже, или когда угодно». «Да, звучит неплохо». Я побежал к своему грузовику, сбегая на самом деле от ужасного напряжения, повисшего между нами точно туман в воздухе. Я поехал к Вику в Резеду, почти решив остаться там, проклиная проверку. Но Келли... Я не мог потерять ее из-за чего-то столь тривиального и безнадежного, как мои чувства к Алекс. Ощущения и воспоминания нашего слишком короткого свидания в банке пытались вторгнуться в мои мысли, но я быстро отогнал их. Этого никогда не было. Ни в реальной жизни. Как в Вегасе. То, что произошло в банке, остается в банке. Но на подъездной дорожке к дому Вика я закрыл глаза и положил голову на руль. Все уже было слишком сложно. Я вернулся в дом Алекс далеко за полночь. В доме было темно, за исключением света на кухне, который она оставила включенным. Я нашел записку на барной стойке, написанную ее витиеватым женским почерком. «Пицца в духовке. А». И, черт возьми, эта простая маленькая записка заставила меня почувствовать вину за то, что я бросил ее. В ее записке не было упреков, и мое чувство самосохранения напомнило мне, что я ей ничего не должен. Мы были соседями по комнате, не более того. Она сама так сказала. И все же... Я вытащил бумажник и бросил 10-долларовую купюру рядом с ее запиской. Моя доля за пиццу, которую я не собирался есть. Войдя в гостиную, я включил лампу рядом с диваном. Алекс оставила там чистую стопку для меня. Простыня, одеяло и подушка. Я постелил себе на диване и лег. Подушка не пахла, Алекс. Только стиральный порошок и слабая затхлость от пребывания в бельевом шкафу неизвестно сколько времени. Мне бы хотелось почувствовать ее аромат. Тогда, может быть, я смог бы заснуть. Я закрыл глаза и погрузился в кошмар. Я слышал выстрелы, крики, видел красные пятна крови. Моей крови на юбке Алекс и страх в ее глазах. Я видел, как Фрэнки щупал ее грудь и терся о нее своим пахом, покуда жгучая ярость не охватила меня. Я видел, как этот придурок в маске вампира приставил пистолет к ее голове, не зная, либо ему было просто наплевать, какую невероятную женщину он собирался прикончить. Я проснулся в холодном поту и с фантомной болью от выстрела в спину. Я сел и включил телевизор. На ESPN я наткнулся на повторный показ спортивной программы и убавил громкость, чтобы не разбудить Алекс. В любом случае, я не вслушивался. Мне просто нужны были бессмысленные, банальные рекламные ролики и гул комментаторов, обсуждающих основные моменты бейсбола. Около 2 часов ночи тихие шаги в коридоре привлекли мой тяжелый взгляд. Алекс осторожно вошла в гостиную. На ней была простая футболка и мешковатые штаны. Но мое сердце все равно дрогнуло. Ее глаза были сонными, и она обхватила себя руками, как будто ей холодно. «Ты в порядке?» — спросил я. «Не совсем». Она покачала головой. «Не можешь уснуть?» «Нет». «Я тоже». Она взглянула на телевизор. «Что смотришь?» «Да так, бейсбол». «Ты фанат?» «Я болею за Доджерс». Я попытался выдавить улыбку. «Я ненавижу бейсбол». Пауза. «Могу я посмотреть с тобой?» Я кивнул, и она села рядом со мной на диван. Мы молча слушали дебаты комментаторов о том, кто кого собирается заменить и у какого питчера все шансы стать лучшим в данном сезоне. Я наблюдал, как Алекс пропускает эту информацию мимо ушей. Она не обращала внимания. Просто смотрела, потому что это было лучше, чем кошмар, преследовавший ее во сне. «Эй!» Я похлопал себя по плечу. «Располагайся!» Ее бледно-голубые глаза, темные в полумраке, встретились с моими, и я увидел ее исполненный благодарности взгляд. «Я так устала». Она положила голову мне на плечо. «Как можно, будучи такой уставшей, не суметь заснуть?» «Я не знаю. Со мной происходит то же самое». «Кошмары», — пробормотала она. «Они утомительны». Я кивнул. И все же теперь, когда Алекс была так близко, приятная усталость накрыла меня, точно теплое одеяло. Мои веки сразу же начали опускаться. В доме было тихо. Никакого движения снаружи, никаких соседей по ту сторону стены, кричащих или смотрящих телевизор слишком громко. Дом Алекс был тихим и спокойным, расположенным на безопасной улице в хорошем районе. Когда у меня было такое в последний раз? Думаю, давным-давно. В детстве. Я взглянул на рыжие волосы на моем плече, которые пахли ванилью и корицей. Я осторожно прижался щекой к ее мягким волосам, и она прижалась ко мне в ответ еще теснее. «Ты все еще не спишь, Алекс?» «Мм...» «Почти». Она почти отключилась. Я очень нежно поцеловал ее в макушку. «Спасибо», — прошептал я. «За все». Но она уже уснула. Я улыбнулся и последовал ее примеру.